Имя нам Легион, том 12, глава 1. Знаете такое чувство, когда ты давно не ела и весь день мечтаешь о бургере? Он весь такой жирный, вкусный, с сочным хрустящим бекончиком, тянущимся сыром, прям ммм. Полюбившая земной фастфуд Рокси столь красочно описывала желаемое ею блюдо, что рот невольно наполнялся слюной. И не только у меня. А когда ты наконец добираешься до него, там сухая булка с кислым соусом, вчерашняя котлета, вялый салат и просроченный сыр. Представляете степень разочарования? Вот я сейчас чувствую то же самое. Прекрасно тебя понимаю, подруга, поддержала ее Валькирия. Я ожидала совсем другого, никакого вызова. Молча согласился с обеими, не подавая вида, чтобы не подвергать коллектив разложению. Неизвестные твари с красными пятнами оказались очень тупыми. Они попадались в банальные ловушки, с упоением набрасывались на гранаты, реагировали на любой громкий взрыв настоящим ступором. Особенно меня впечатлил момент, когда больше сотни жуков бросились в бездонное ущелье вслед за светящейся обманкой. Мало того, что местные жуки ничего не соображали, так они с трудом дотягивали по силе до второй стадии эволюции. Высокоуровневое оружие спокойно пробивало их панцири, скорости им тоже не хватало. Какой толк от мощных челюстей, когда банально не можешь достать юркую цель? Ничего общего с Гладиусом, где малейшее промедление могло стоить жизни, у нас даже оставалось время на разговоры. Валькирия права, неизвестные жуки не представляли для нас опасности. Не то чтобы ребята жаловались из-за излишне простой работенки, просто мы привыкли к совершенно другому уровню. Меня больше беспокоят системные уведомления, пожаловалась Фокси. Они не кажутся вам странными, спрашиваешь? Это же полный бред, высказался Трой. Но что мы можем сделать? Наше дело маленькое. Стрелять в жуков и не задавать вопросов. За убийство вы получаете 13 кредитов. За убийство вы получаете 0 кредитов. За убийство вы получаете 27 кредитов. Думаю, Легион сам не знает, с чем мы имеем дело. Не расслабляйтесь, в следующей пещере должно быть гнездо со стражами. Вспомнив сожравшую меня целиком черную тварь с непробиваемым панцирем, невольно поежился. Приятного было мало. Тейрит, не лезь на рожон, жуков на всех хватит, лучше помоги Кайре. Складывалось впечатление, будто шрамированному меховику очень хотелось умереть. Он постоянно пытался ворваться в самую гущу боя, выскакивая под наши выстрелы. Менее умелые легионеры непременно пристрелили бы его, мы и так постоянно ходили по грани. Фокси по внутренней связи предложила прикончить меховика, чтобы и сам не мучился, и нас не подставлял. С трудом поборол искушение согласиться на предложение фурсианки. Тейрит неохотно отошел за наши спины, присоединяясь к волчице. Шерстяной парочке тоже нашлось занятие. Одиночные жуки пытались атаковать отряд из боковых проходов, классические опоздуны. Мы сбросили их на Кайру с Тейритом, для меховиков подобные противники были в самый раз. Нет, я не умалял их достоинств, оба отлично сражались. Достаточно быстрые, чтобы уклоняться от страшных жвал. Силы тоже через край. Плазменное копье с боковыми лезвиями играючи разрезало черные панцири. Волчица отложила малоэффективный дробовик, взявшись за любимые парные мечи. Размытые силуэты парочки носились между тварями, нарезая их на куски. Все это, конечно, здорово, если забыть про одно «но». Кочевники не легионеры. Их тела не поддерживаются системой, они не могут рассчитать расход энергии, полностью отдаваясь битве со слабым противником. Сколько они продержатся в таком темпе? Час. На стимуляторах, возможно, больше, но когда настанет настоящая жопа, Тейрит точно выдохнется. Кайра оказалась умнее. Зарезав пару десятков, она прислушалась к моему совету, одолжив пистолет. Теперь волчица отстреливала выскакивающих одиночек точными выстрелами в распахнутые пасти. Прикончив примерно 1000 одинаковых жуков-навозников, мы наконец дошли до последней пещеры. По форме она напоминала стандартную ферму, однако ее явно не завершили, на стенах остались грубые сколы от жвал. Некоторые тоннели обрывались на середине, будто у копателей внезапно закончился рабочий день. «Вот, уже лучше!» — воскликнула Валькирия, поднимая тяжелый пулемет. Внутренне согласившись с девушкой, я активировал свое девятиствольное чудовище. На оценку ситуации хватило 1 секунды. Дальше можно стрелять. Роль стражей гнезда досталась неизвестным жукам примерно 3-го уровня. Внешне они напоминали богомолов с раздутым брюхом, которое не позволяло им нормально прыгать. Из-за этого довольно опасные лезвия на лапах оказались абсолютно бесполезными, Тонкие панцири не могли сдержать попаданий нашего оружия. Ни одна тварь не добралась до отряда, чтобы нанести опасный удар. За спинами стражей находился кишащий личинками гигантский ров, опоясывающий просторную круглую платформу с каменной чашей в самом центре, гнездовье королевы с ценными яйцами. А нет, ошиблась, грустно вздохнула Эльсика, опуская оружие. «Слушай, Цезарь, мы точно здесь нужны, ты бы один спокойно справился. Их здесь не больше пары сотен. Представь, что будет, когда из песка покажутся тысячи». Мне не очень понравились слова Валькирии, нельзя недооценивать противника. Это сейчас кажется легко, а потом опа, и нам вонзят в задницу зазубренное жало. Рой всегда давит массой. Нам просто повезло, что гнездо не охраняется и у них не сформировался коллективный разум. Разве оно не охраняется? Кайра не смогла сдержать удивление. Здесь же полно тварей. Поверь, по сравнению с планетами, где мы обычно сражаемся, здесь очень немноголюдно, хихикнула Фокси, доставая плазменные гранаты. Расстреливать личиночное море неэффективно, нужно работать по площадям. Подожди, я проверю центральное гнездо. Мы могли взорвать его на расстоянии, но я должен понимать, с чем мы имеем дело. В чаше действительно не было королевы, лишь обычные самки. Разжиревшие гигантские скалопендры не вызывали ничего, кроме отвращения. Из-за собственного веса они не могли нормально двигаться, взирая на меня с распахнутыми шипящими пастями. 14 особей питались стандартными личинками, яйца по форме тоже обычные, хоть здесь ничего нового. Угостив дам связкой плазменных гранат, развернулся, не глядя на взрыв. Тяжелая штурмовая оболочка не давала двигаться с привычной скоростью, туда и обратно я шел обычным шагом, расчищая себе дорогу огнеметом. Зато оставалось время подумать. Не считая первой пещеры, остальные явно искусственные. Скорее всего, жуки нашли ближайшее подходящее укрытие, углубив его под гнездо. Поскольку у них не сформировался коллективный разум и не родилась королева, инстинктов хватило на минимальную программу. Выкопав достаточно глубокое укрытие, они бросили работу, перейдя в автономный режим. Самки исправно рожали базовых тварей, пока у них не кончилась биоматерия. Ксалат с Уарриком не знали про крупные поселения в этом районе, здесь максимум могло обитать кочевое племя вроде наших свежевателей. Значит, жуки брали еду из другого источника. Единственный реалистичный вариант – рухнувший корабль. Он вообще объяснял все происходящие здесь странности. Чувствую, на его борту нас ждут очень интересные секреты. Зажигаем, кивнул нетерпеливо мнущимся легионерам, разворачиваясь к гнезду. Огненные и плазменные струи ударили в личиночное море, превращая мелких тварей в горы пепла. Брошенные Фокси троим гранаты добавили огоньку, не оставив им и шанса. Легионеры команды Центурия, за успешное уничтожение, вы получаете 50 000 кредитов. Продолжайте задание по зачистке. Внимание! Вы получили дополнительное задание, захватите образец. Я прокомментировал системное сообщение тяжелым вздохом. Нельзя было раньше сказать, забрали бы безобидную личинку, был бы хоть какой-то прок от уничтожения гнезда. Тот случай, когда стандартная тактика не сработала. У жуков все равно не было еды, чтобы плодить новых тварей, с тем же успехом мы могли наведаться сюда под конец. Я по понятной причине оставил мрачные мысли при себе, незачем расстраивать радостно кричащих легионеров с кочевниками. По их мнению, мы одержали отличную победу. К основным силам вернулись без проблем, жуки по-прежнему не собирались атаковать осадный лагерь. Разительный контраст по сравнению с набросившейся на нас с Фоксиордой. Грех не воспользоваться возможностью, к зачищенной пещере отправился большой конвой роботов во главе с Рокси. Не считая Лальки, там не было живых организмов, в случае нападения местный рой умоется кровью, не получив взамен ни единого кусочка. Ничего не произошло. Роботы спокойно загружали вместительные грузовики мясистыми тушами. Одновременно Трой пересел на дронов, раскинув над пустыней широкую разведывательную сеть. По характерным вибрациям мы определили основные места залегания жуков. Удачно получилось с осадным лагерем, даже двигать его не придется. Определившись с примерной тактикой, решил не тянуть со следующим этапом. Войско у нас не очень терпеливое. Первой же ночью кто-то непременно напьется и затеет драку с соседями. Оно мне надо? Нет. Пусть лучше стреляют в жуков. Ближайшее к осадному лагерю скопление тварей находилось всего в 1,5 километрах. Фокси отправилась туда в гордом одиночестве, не считая прикрывающих ее орудий дредноутов. Сейчас лисичка самая быстрая из нас, у нее больше всего шансов выжить при нападении. Я по-прежнему оставался в тяжелой оболочке для зачистки массовых скоплений, лично прикрывая подругу из зенитки. Это точно сработает, впервые вижу эти штуки. Спрыгнув с глайдера, фурсианка взвесила на руке небольшой пластиковый цилиндр на ножках. Сомневаешься в моих инженерных способностях? Я напомню, когда в следующий раз попросишь откалибровать винтовку. Рокси шутливо обиделась. Ставь давай, у меня руки чешутся убивать жуков. Пожав плечами, лисичка положила изобретение гномки прямо на песок. Нажав на большую красную кнопку, она на всей доступной скорости побежала к глайдеру. Колотушка, как ласково окрестила ее лалька, ритмично била по земле, одновременно испуская ультразвуковые волны на нестерпимых для жуков частотах. Реакция последовала незамедлительно, под ногами Фокси разверзлась бездна. В диком прыжке лисичке удалось добраться до парящего глайдера, зацепившись за крыло. Под наши подбадривающие крики девушка залезла на сиденье, дав по газам. Жуки отреагировали на раздражитель, перейдя из режима спячки в отражение агрессии, сказал я, тут же столкнувшись с удивленными взглядами. А, извините, привычка все объяснять. Чего ждем? Открыть огонь из всех орудий. В прущих из песка жуков полетели сотни разрывных снарядов. Мы убрали артиллерию со своего дредноута, зато у кочевников ее было хоть отбавляй. Вскоре хитиновые панцири скрылись под сплошными вспышками разрывов, черный дым полностью закрыл обзор. Не прекращая стрельбу, внимательно следил за другими подозрительными участками. Ноль реакции, другие жуки не отреагировали на уничтожение сородичей. Хватит. С выдержкой у кочевников были явные проблемы, зато приказы они выполняли беспрекословно. Не дожидаясь, пока рассеется дым, на пробу отправил в зону поражения сотню роботов вместе с Валькирией и Рокси. Их радостные крики разносились на общей частоте, девушки получили долгожданную бойню. «Фокси, давай пока следующую зону». Мы последовательно уничтожили три скопления навозников. Рокси шустро выкопала огромную яму между нами и следующим предполагаемым приливом, утыкав дно ржавыми металлическими кольями. Жуки с большим энтузиазмом бросались прямиком в ловушку, предоставив нам прекрасную возможность перестрелять их без потерь. «Что-то я привыкла совсем к другому», — пожаловалась Фокси, с отсутствующим лицом наблюдая за очередным ксеноцидом. Фурсианка не стреляла, берегла дорогостоящие боеприпасы к продвинутой снайперской винтовке. «Напоминает стену для новичков, можем оставить часть в живых, чтобы продавать сюда туры. Почувствуй себя легионером», — хихикнула Рокси. Через мгновение ее лицо вытянулось в крайней степени изумления. «Офигеть! Впервые получила предупреждение от системы. Не понимает она шуток. Объясни ей, что не планировала нарушать секретность. Я вообще не следил за скучным боем, сосредоточившись на наблюдении за окрестностями. Наконец-то, общая тревога, всем приготовиться к настоящему приливу». На горизонте появилось темное облако, жуки поднимали в воздух тонны песка, полностью закрывая обзор. До уцелевших тварей наконец дошло, мы не уйдем. Все жуки из окрестностей собрались в мощнейший прилив, стремительно приближаясь к осадному лагерю. «Херцер, твой выход. Зенитчикам приготовиться, всем машинам открыть беглый огонь. Что удобно в войне с приливами, стрелять можно в любое место, все равно попадешь». С громким ревом наши реактивные установки выдали единый ракетный залп, кочевники присоединились своей артиллерией. Многочисленные взрывы ничуть не замедлили приближение гигантского пылевого облака. По примерным оценкам на нас шла волна не меньше, чем в 100 тысяч тварей. «Вы же хотели веселья?» — не удержался, обращаясь к посерьезневшим девушкам. «Получите и распишитесь. То ни хрена, то до хрена. Неужели нельзя атаковать нас сбалансированно?» — надулась Валькирия, занимая позицию в первой линии. Эльсику прикрывал сразу десяток роботов с тяжелым вооружением, включая штурмовые огнеметы. «Не пропадет. Цезарь, можно я буду стрелять с глайдера? Здесь очень шумно», — пожаловалась Фокси, занявшая снайперскую позицию на кабине большой бибики. «Не стоит. Понимаю, сражаться с отключенным слухом некомфортно, но стрекозы сожрут тебя за секунду. Собственно, вон они летят». К песчаному облаку присоединилось второе, жужжащее. Твари проявили чудеса тактики и стратегии, атакуя нас с разных сторон. К их сожалению, мы успели перестроить осадный лагерь. Изначально ставили его с расчетом на немедленную атаку с одной стороны, но раз нам дали достаточно времени, сделали все грамотно. «Кэп, после такого стресса мне понадобится отпуск», — заявил техник, резко снижая высоту. На Каппер-9 скоро пройдет конвент, посвященный ретро-технике. Валяй. Жаль, конечно, временно лишаться второго пилота, но заставлять команду работать на износ очень плохая идея. С возвращением на Гладиус я как-нибудь справлюсь, забить координаты в автопилот дело нехитрое. Сейчас, главное, держись. Сагиттария зависла между нашим лагерем и приближающимися стрекозами. Корабельные турели одновременно выдвинулись из гнезд, посылая навстречу жужжащим тварям дождь разрывных снарядов. Задумка сработала, недоразвитые стрекозы сменили направление, полностью забыв про осадный лагерь. «Надеюсь, выдержит», — заметила Рокси, глядя на приближающееся к Сагиттарии жужжащее облако. «Иначе Херцера хватит сердечный приступ». «Должна», — успокоил сразу обоих, тут же переключившись на общую частоту. «Кайра, ваш выход». С выстроившихся в линию машин сдергивали маскировочные пологи, открывая разномастные зенитные установки. К ним присоединились установленные на большой бибике автоматические турели и 200 роботов-пулеметчиков. Получилась отличная огневая завеса. Каждую секунду на землю падали десятки сбитых стрекоз. 1 минута до контакта. Выкрикнул Трой. Запускаю бомбардировщики. Мое внимание переключилось на жуков. Их оказалось гораздо больше, чем мы рассчитывали. Орудий кочевников с нашими ракетными установками оказалось недостаточно. Начиненные взрывчаткой летающие машинки тоже вряд ли переломят ситуацию. Удар будет страшным. Всем приготовиться. Рокси, выстраивай роботов в 3 линии. Кайра, Уаррик, не давайте своим лезть на рожон. Главное, выдержать первый удар, он самый страшный. Больше я ничего не мог сделать в качестве командира, теперь все зависит от нашей подготовки. Отдав последний приказ, побежал к Валькирии, чтобы помочь ей сдерживать прилив. В текущей ситуации нет смысла в 2 снайперах, среди прущей на нас волны почти не было элитных тварей, зато лишний штурмовик точно не лишний. Взрывы здорово проредили жуков. Вместо сплошной стены к нам приближались разрозненные группы. В голове вспыхнула безумная идея, которую я сразу же реализовал, пока не успел передумать. Активировав реактивный ранец, прыгнул навстречу тварям, поливая их из 8 пулеметных стволов. Приземлившись в целом облаке пыли, переключился на центральный огнемет, не подпуская их к себе. Черные панцири лопались от страшного жара, немногочисленные прорвавшиеся жуки бессильно скользили жвалами по тяжелой броне. Вокруг постоянно что-то взрывалось, над головой пролетали снаряды автопушек и пулеметные очереди, изредка вспыхивала плазма. Металлические шарики Гаусс с винтовок насквозь прошивали жученые тела. К сожалению, они оказались не лучшим выбором против жуков, требовалась куча попаданий, чтобы упокоить примитивную тварь. Постепенно прилив полностью захлестнул выстроенную перед ним стальную стену, жуки ожидаемо разрывали роботов на куски. Часть стрекоз все же ударила по наземным силам, пикируя на нерасторопных бойцов. Фокси без команды переключилась на летунов, в первую очередь прикрывая кочевников с пустынниками. Радовало, что фурсианка не делала разницы между своими и чужими. Облепившие большую бибику твари не могли добраться до девушки из-за зениток, для прорыва им не хватало критической массы. «Черт, меня убили!» Появившаяся на корабле Валькирия выдала нецензурную тираду. «Часть тварей прет под землей, меня затянули в песок. Всем оставаться на подготовленных площадках. Кайра, Уаррик, проследить». Ожидая подобного, мы специально сварили металлический пол для живых стрелков. Роботов также затаскивали в песок, однако они спокойно продолжали сражаться под землей. Потеряв оружие, железки вцеплялись в скрежещущие жвала, отрывая жукам головы. «Меня тоже сняли», — пожаловался Трой. Сразу 100 стрекоз бросилась вниз. «Кажется, у них формируется коллективный разум. Они умнеют на глазах», — с азартом выкрикнула Фокси. Лисичка ни капли не боялась смерти, беспрерывно отстреливая летунов. «Что будем делать? Истребим их раньше, чем они нас». На мгновение остановился, считывая ситуацию с тактического экрана. Жуки действительно действовали все разумнее, эволюционировали из-за стресса и пожирали тела павших сородичей. «Валькирия, Трой, вылезайте на обшивку, смотрите, чтобы жуки не догадались забраться в двигатели. Рокси, больше внимания восточной позиции. Остальным оставаться на местах. Я не давал убить себя, постоянно перелетая с места на место с помощью реактивного ранца. В процессе успевал посматривать на тактическую карту. Первую линию обороны практически смяли, вторая и третья успешно держались. Кочевники с пустынниками отчаянно сражались, поливая огнем лезущих в прорехи тварей вместе с нашими роботами. Среди навозников появились новые жуки, сильно измельчавшие носороги. Они были всего в 2-3 раза крупнее арахнидов, и их шкуры плохо сдерживали попадание разрывных снарядов. Первых тварей удалось завалить шквальным огнем автопушек, но одной из них удалось добраться до багги с тяжелым пулеметом. Уродливый рог ударил точно в капот, подбрасывая машину в воздух. Робот с поясом смертника слишком поздно бросился под ноги, взрывая мягкое брюхо. Несмотря на первые потери, кочевники не дрогнули. Непростая жизнь в пустыне научила их терпеть лишения, тем более сейчас людей, точнее инопланетян, всячески защищали роботы. Если железка могла встать на пути у атакующего жука и пожертвовать собой вместо живого солдата, она непременно делала это, выигрывая драгоценное время. В качестве бонуса твари не получали необходимую для эволюции биоматерию. Натиск роя становился все мощнее, но и мы не сдавались. Подобно боевому кузнечику, я носился вдоль всей линии обороны, постоянно отвлекая на себя скопление тварей. Фокси полностью сосредоточилась на носорогах, не давая им уничтожать машины. Отдельные жуки, конечно, прорывались, причиняя страшные разрушения, но лисичка удерживала потери в рамках допустимого. «Валькирия, докладывай. Больше всего меня волновала не наша оборона, а корабль. Единственная возможность воскреснуть прямо на поле боя. Меня снова сожрали. Точнее, сбросили. Я не стала дожидаться приземления», — бодро заявила девушка. «Поменяла оболочку на более верткую. Теперь нормально. Обшивка им не по зубам, от двигателей отгоняем. Ситуация под контролем. Херцер, передай Рокси контроль над нижними турелями, нас продавливают на севере». Несколько корабельных орудий повернулись к земле, обрушив огненный дождь на головы ничего не подозревающих жуков. А ведь они только что смогли прорваться через основную линию обороны, вступив в бой непосредственно с кочевниками. Ближайшие машины уничтожили, теперь сражение шло за нижние этажи ближайшего дредноута. С легким удивлением заметил там Тайрита. Меховик защищал ведущую к турелям лестницу, ловко сбрасывая жуков с большой высоты. В отсутствие вражеских стрелков его энергетическое копье превратилось для врагов в непреодолимую преграду. Кайра тоже участвовала, взяла оставленный в резерве отряд из 10 машин с тяжелыми пулеметами, внося свою лепту стремительным фланговым ударом. За счет увеличившейся огневой мощи нам удалось вовремя отсечь поток, оттесняя жуков обратно к стене. Дистанционный подрыв закопанных в песок мин позволил кочевникам встать на позиции, встречая новый прилив. Они хорошо сражались, не трусили. Конечно, будь против нас полноценный рой, их бы давно сожрали, но эти жуки здорово тупили, часто реагируя на простейшие обманки. Единственной проблемой оставались стрекозы. Фокси права, они действительно умнели на глазах. Перестав пытаться пробить обшивку, они сосредоточились на двигателях. Еще немного, и догадаются переключиться на турели, тогда нашему кораблю конец. Нужно что-то делать, пока не произошло катастрофы. Оценив примерное количество оставшихся летающих тварей, отдал приказ. «Херцер, выходи на орбиту. Валькирия, прыгай. Трой, за турели, не дайте снести себя во время набора высоты. Рокси, пускай ракеты». Мы заранее обговорили разные варианты сражения, от оптимистичных победили без потерь до полной жести. Этот был из последних, помнится, при его озвучивании Херцер скорчил очень жалостливое лицо. Я едва не поддался, отменив план. Незадействованные роботы вытащили из-под большой бибики парочку крупных контейнеров. Направив их в небо, они сорвали бронированные крышки, открывая заостренные наконечники. Заранее запрограммированные троим ракеты синхронно полетели к кораблю, взорвавшись прямо перед Сагиттарией. Огненная волна смыла стрекоз, позволив изрядно потрепанному носителю выйти на орбиту. Летающие твари переключились на осадный лагерь, но их осталось слишком мало, зенитки не зря работали все это время. Кровавое сражение длилось больше часа, жуки накатывали со всей округи, мы отбивались. Постепенно натиск ослабевал, первыми исчезли носороги, за ними стрекозы. Дольше всех продержались самые многочисленные навозники. В один прекрасный момент я вдруг понял, что мне больше некуда лететь на реактивном ранце, цели закончились. Эфир заполнили радостные крики кочевников, наших пустынников и легионеров, вопящих на отдельной частоте. Выделил всем минуту на празднование, пускай порадуются заслуженной победе. Не расслабляться, жуки могут вернуться. Херцер, сажай Сагиттарию в центре базы, доставить туда всех раненых. Трой, Фокси, на вас контроль окрестностей. Рокси, собирай трупы и уничтоженные машины, не стоит разбрасываться ресурсами. Мой спокойный голос вернул людей в конструктивное русло. Мы выиграли генеральное сражение, однако до выполнения задания еще далеко. После перегруппировки мы наведаемся в настоящее гнездо Красного Роя, разбившийся корабль. Посмотрим, какие там скрываются секреты. Глава 2. Хабаровск. Львов Даниил Арсентьевич, он же Пухлиш, с тоской уставился на обшарпанную входную дверь. Она находилась в вонючем переулке за рыбным складом на задворках портового района Хабаровска. Бывшая собственность почившей банды туннельных крыс, не успевшая пройти перерегистрацию. Когда Губанов потерял недавно завоеванную территорию, на его место пришли люди князя, не ставшие особо разбираться с новой собственностью. Они забрали себе самые прибыльные места – порт, моряцкий бордель и морскую таверну, забив на остальное. Получилось отличное убежище, однако на притязательный вкус Пухлиша они стали пользоваться им слишком часто. Губанов почти не появлялся в собственном офисе в центре Хабаровска, куда они перебрались после значительного расширения банды. Эх, где же те прекрасные времена, прекрасный мир, полный надежд на лучшую жизнь. Все превратилось в пепел. Телефон в кармане завибрировал, демонстрируя недовольство босса. Ну да, точно, здесь же стоит скрытая камера. Губанов прекрасно видел мнущегося на пороге подручного. «Иду, иду», — вздохнул толстяк, с отвращением взявшись за проржавевшую ручку. «Так можно и столбняк подхватить». Внутри было так же паршиво, как снаружи. Почти все свободное пространство занимала старая мебель, испускающая соответствующий запах гнилой древесины и заплесневелой обивки. Впервые оказавшись здесь, Пухлиш не сразу заметил единственный коридор между сложенных штабелями парт. Теперь его выдавали следы на полу. Губанов часто пользовался новым тайным убежищем. Стараясь не задеть животом опасно нависающую мебель, Пухлиш бочком пробрался к середине склада. Начальство сидело за столом, хмуро уставившись на мерцающий экран ноутбука. Оставалось лишь гадать, находится ли секретарша на своем обычном месте. «Присаживайся», — коротко приказал Губанов, не отрываясь от экрана. «Я лучше постою». Оценив взглядом хлипкое офисное кресло, Пухлиш решил, что лучше он вызовет недовольство, чем рискнет своей задницей. Недавно ему попалось видео проваливающейся под другим толстяком сидушки. Штырь вошел глубоко в пятую точку тому бедолаге. «Вызывали, босс?» «Ну, разумеется», — ответил он с нескрываемым ехидством. «Докладывай. У нас снова потери, накрыли Бритова с ребятами. Культурно отдыхали в Рестике и попали под случайную облаву». Пухлиш старательно имитировал непритворное возмущение. Лично ему было плевать на подставившегося идиота, главное, не навлечь на себя гнев. Бритый далеко, его Губанов не достанет, в отличие от бедного Пухлиша. Адвокат сказал без шансов, у них в карманах нашли много интересного. «Подкинули?» – спросил босс с неопределенным тоном. «Не, сами притащили. Я ему 3 раза говорил не таскать волыны, а он босс разберется, босс разберется. Требует нормального адвоката и качественный подогрев. Пусть катится к чертям». «Нечего было нарушать мои приказы», — отрезал мужчина, с отсутствующим видом массируя виски. «Что еще? Нам снова поступило предложение. Цитирую. Кончайте кочевряжиться, пока осталось, что терять. С каждой неделей банда становилась все меньше, подконтрольная территория тоже неумолимо сокращалась. Ранее не замечавшие их существования полицейские рьяно выполняли свою работу, накрывая точку за точкой. При этом брать взятки они тоже не забывали, мотивируя это, иначе вам точно крышка. Легальный бизнес Хаптик тоже понемногу скатывался в пропасть. Бухгалтерские проверки проходили каждую неделю, санэпидемстанция, пожарные и отдел по борьбе с незаконной миграцией не отставали в желании стать постоянными гостями. Пока удавалось выкручиваться за счет взяток, но насколько их еще хватит. На выявленные нарушения выносили предупреждения, их, понятное дело, устраняли. Жаль, не помогало. Проверяющие постоянно находили что-то новое, чего они не замечали раньше. У Пухлиша складывалось стойкое ощущение, что их выжимают досуха, прежде чем окончательно прибить. Раз такой умный, пусть сам идет на штурм. Потеряв видимый интерес к мнущемуся Пухлишу, Губанов вновь уставился в экран ноутбука. Досмотрев ролик до конца, он слегка покачал головой, разворачивая устройство к ближайшему помощнику. «Что думаешь? Плохо дело», — ответил он с непередаваемой грустью. «Иногда я не понимаю, кто теперь настоящий хозяин города. У тебя остались сомнения после той злополучной ночи?» Проследив за невольно поежившимся пухлишем, Губанов тяжело вздохнул, доставая из стола бутылку с парой стаканов. То-то же, они молча выпили, задумавшись каждый о своем. Не стоило им тогда принимать предложение князя. Нет, поначалу все шло отлично, за привычную работенку щедро платили. Они следили за базой Покровского днем и ночью, не предпринимая активных действий. Выдали таинственному нанимателю слепую зону на реке, слабые места в обороне, даже рассказали о вкопанных в землю металлических столбах. А дальше все пошло по звезде. Пухлиш не участвовал в слежке лично, зато поехал разбираться, когда ночная смена не вышла на связь с дневной. Находившиеся в дозоре бандиты будто сквозь землю провалились. Их нашли через неделю, правда, по частям. К порогу дома Губанова доставили подарочные коробки с алой лентой, в которых лежали головы его людей. Одновременно на почту пришли видео с разгромом хорошо вооруженных отрядов дворянской гвардии. Сразу стало понятно, пора валить, причем срочно. Кто бы им позволил? Князь Умеров со своей стороны не понял желания бандитских шестерок выйти из игры. Им вынесли предупреждение, отобрав порт. В качестве наказания задание по наблюдению отменили, приказав пойти непосредственно на штурм. Их заверили, что полиция быстро вмешается, арестовав всех причастных. Умеров хотел получить повод арестовать Покровского, а там при попытке к бегству. Помня о насквозь прошиваемых графских гвардейцев в броне, Губанов отказался. Вот тогда началась полная жопа. Постоянные проверки, аресты, отжим территорий резко осмелевшими бандами. Их покровитель сразу умыл руки. Да и что мог сделать обычный граф против целого князя? И будто было мало проблем с Умеровым. На тайный почтовый ящик регулярно приходили похожие видео с камер наблюдения. За Губановым и его ключевыми людьми постоянно следили. Посылка с головами была первым и последним предупреждением. «Что будем делать, босс?» – спросил Пухлиш, нарушая затянувшееся тягостное молчание. «Может, нам сменить покровителя? Предлагаешь пойти на поклон к Покровскому? Долго же до тебя доходит?» Губанов тихо рассмеялся, насмешливо глядя на ближайшего помощника. «Я пытался связаться с ним, бесполезно. Его секретарь говорит, что ему неинтересно общаться с мелкой шушерой. Так это нужно ему что-нибудь предложить». Пухлиш озадаченно почесал затылок растопыренной пятерней, пытаясь вспомнить оставшиеся активы. Наезжать не вариант, у его дружка всего один охранник. Допустим, как ты себе это представляешь? Здравствуйте, господин Покровский, давайте мы будем работать на вас, а за это мы не убьем вашего лучшего друга. Тихий смех босса перешел в громкий ржач. К концу дня нас закопают там же, где остальных, или вообще бросит в ту шайтан машину. «Весело потечем с тобой по проводам, тогда что нам делать?» – сдался Пухлиш. «Сейчас босс все разложит по полочкам, у него всегда имелся план. Я не знаю», – огорошил его Губанов. «Людей у нас все меньше, скоро они разбегутся, оставив нас вдвоем. Вон даже моя секретарша подала заявление на увольнение. Что вы с ней сделали?» Мужчина выдал масляную улыбку. Порка строптивых девиц всегда поднимала боссу настроение. Выписал годовую премию и отпустил. «Зачем ей умирать вместе с нами?» Он очень странно улыбнулся, глядя на обомлевшего помощника. «Решить ситуацию с князем не получится, мы для него слишком мелкие сошки. Умирать от руки Покровского мне неохота, оставаться в стороне слишком поздно. Сбежать тоже не выйдет, все дороги под наблюдением. В Хабаровске нас не трогают, на границе сразу закопают. Мы в дерьме, Даниил. Все, что нам остается, принять позу поудобнее и получать удовольствие, пока кто-то не решит нас добить». Губанов молча уставился в пустоту, болтая теплую водку в граненом стакане. Пухлиш обомлел. Всемогущий Губанов не знал, что делать. Простой и понятный мир пошел трещинами. Что дальше? Птицы начнут летать вверх ногами, в мире прекратятся все войны, чиновники перестанут брать взятки. От размышления их отвлекла одновременная вибрация. Зажегся экран на лежащем на столе телефоне. Пухлиш полез за своим в карман штанов. Прочитав пришедшие сообщения, они одновременно уставились друг на друга со слегка раскрытыми ртами. «Пожалуй, это действительно вариант», — наконец произнес Губанов. Он будто сбросил с плеч тяжелый груз, оживая на глазах. Морщины на лице разгладились, в глазах зажегся знакомый огонек. «Скажи всем, кто остался, чтобы не высовывались, скоро пойдем на дело. Сам немедленно отправляйся в академию или где она там учится, нужно узнать про эту Светлану все. Губанов тоже не собирался сидеть без дела. В условленном месте его ждали ключи от квартиры напротив загадочного объекта. Будет изображать соседа. В сообщении четко говорилось. Новое задание – это их единственная возможность сменить покровителя. Лично Губанов собирался сделать все, чтобы не потерять выпавший шанс. Невыпитая водка так и осталась стоять на столе. Планета Тартус – сухопутный дредноут кочевников. Сражение прошло лучше, чем казалось на первый взгляд. Мы потеряли почти 700 роботов, еще примерно столько же получили повреждения. Нормально, железки для этого и предназначены, в отличие от них, мы не могли сделать новых людей. Кочевников погибло около 70, пустынников не больше 20. Благодаря медицинской капсуле на Сагиттарии удалось спасти почти полусотню человек, причем мы сознательно не делали выбор между нашими и не нашими работниками. Сегодня все сражались на одной стороне. Славная была битва, оскалился Тейрит. Несмотря на все усилия умереть с честью, он остался жив и вполне здоров, не считая чуть было не потерянной руки. Глубокие раны на груди он и вовсе считал мелочью, отказавшись залезать в медицинскую капсулу. Все из-за слов Кайры, что так он может потерять драгоценные шрамы, символы доблести. Кстати, волчица с удовольствием воспользовалась регенерирующим гелем, чтобы шерсть блестела лучше. Дочь хана тоже билась в первых рядах, и у нее был совсем иной взгляд на ситуацию. Мы едва-едва не погибли. Не будь с нами Цезаря, мы бы ничего не смогли сделать страшным тварям. Рой непобедим. Вообще волчица немного преувеличивала. При желании и грамотном командире армада кочевников смогла бы противостоять красному рою. Но им было проще сбежать, против чего я совершенно не возражал. Ладно, пора посмотреть на рухнувший корабль. Убедившись, что оба племени наладили помощь раненым, я сказал Рокси перевести оставшихся роботов в режим охраны лагеря. Уцелевшие железки должны справиться с уцелевшими разрозненными тварями, не думаю, что здесь появится полноценный прилив. Тем не менее на всякий случай оставил Херцера вместе с Сагиттарией. Прямо сейчас мрачный механик выгребал дохлых жуков из самодельного фильтра в виде сваренных перед двигателем решеток. Некоторым тварям удавалось прорваться через огонь зениток. Хорошо, что защита выдержала и они не попали в сопло. На рухнувший корабль отправились стандартной пятеркой. Я, Валькирия, Фокси, Трой и Рокси. Лалька предлагала взять с собой 5-метрового штурмового бота, трофей от пиратов, но это больше в шутку. Она точно понимала, что он застрянет там в первом же коридоре дальше трюма, наверное. С собой брали всего по максимуму. Лучшие оболочки, тяжелая броня, вооружение достаточно для уничтожения целого прилива. Фокси и Трою дополнительно досталось специальное снаряжение для взлома и прикрытия. Рокси прихватила парочку автономных турелей для прикрытия. Чтобы не встретила нас внутри, мы будем готовы. «Слушай, это точно миссия С-ранга?» – спросила Валькирия, когда мы фактически подошли к самому корпусу. Рассмотрев корабль вблизи, я наконец понял, почему он вообще здесь лежит. Его сбили. Ксалат рассказывал, что во время бегства корпорации брошенные нанимателями охранники стреляли по всему летающему, не разбираясь в принадлежности. Потом они превратились в кочевников, свежевателей, ветроногих и прочие племена пустынников, но это совсем другая история. Через обугленную дыру в обшивке было видно разве что засыпавшийся внутрь песок. Тебе не хватило недавнего сражения? Не удержался от напрашивающегося вопроса. Лучше гасить излишнюю браваду, не то в критический момент выйдет боком всей команде. Мы тогда едва не проиграли. Да ладно тебе, не преувеличивай, фыркнула Эльсика. Максимум вернулись бы на корабль и расстреляли всех сверху, велика потеря. Тем, кто не смог бы воскреснуть, ты бы сказала так же. Неожиданно огрызнулся Трой. Было немного странно слышать это от обычно тихого хакера, но он говорил правильные вещи. Хаем я как-то не подумала. Было видно, что девушка по-настоящему смутилась. Извини, забылась. Мне-то плевать, в отличие от тех, кто сегодня умер за нас, не унимался Трой. Эй, я же извинилась. Разозлилась Эльсика. Хватит ссориться, мы здесь не за этим. Поочередно похлопал по плечу обоих. Фокси с Рокси незамедлительно тоже захотели. Вы оба правы. Для легионеров миссия ни о чем. Точно не С-ранг, тут и с большой натяжкой. Дело явно в том, что система вообще не понимает, с чем мы столкнулись. Трой тоже молодец, думает про обычных солдат. Довольно редкое качество среди офицеров. Столкнувшись с удивленным взглядом хакера, громко хмыкнул. Что? Привыкай, ты же основатель. Скоро мы расширим команду, придется тебе самому вести новичков в бой. А можно как-то без этого обойтись?» — поежился парень, моментально забыл про разгоревшийся конфликт. «Посмотрим», — выдал неопределенный ответ, подмигнув ему. «Пока у нас есть миссия, Валькирия, мы с тобой впереди. Фокси, следи за тылом. Мы заходили через дыру в обшивке где-то в районе жилых отсеков. Судно явно принадлежало Федерации, компоновка должна быть стандартной. Запущенные хакером разведывательные дроны не обнаружили ничего, кроме песка. Я бесстрашно прыгнул внутрь, сразу же перекатившись в сторону. Эльсика приземлилась в соседней каюте, увязнув по колено. Долго же он сюда сыпался. Чисто. Мы встретились в коридоре, Валькирия без слов взяла под прицел левый фланг, пока я разбирался с правым. «Думаешь, здесь кто-то есть? Наверняка. Смотри». Поворошив песок бронированным сапогом в подозрительном месте, обнаружил засохшую кровь в песке. Характерный цвет указывал на сожранную личинку. Вот подтверждение. Жуки появились на Тартусе из-за этого корабля. Падение вышло жестким, многие умерли. «Мы должны пройти по следам». Интерфейс на мгновение мигнул зеленым. Система выражала полное согласие с моим решением. Воссоединившись с отрядом, я двинулся вперед, внимательно проверяя каждый проход. Поначалу было сложно определить нужное направление, жуки хаотично разбежались по всему кораблю, сдыхая в самых неподходящих местах. Мы шли по следу из засохшей крови, тела полностью сожрали сородичи. Хоть здесь ничего странного, куда больше я бы удивился нетронутой биомассе. Лучшей тактикой по противостоянию крупным скоплениям жуков было наносить увечья отдельным особям, чтобы на них нападали здоровые твари, тем самым из строя выводилось минимум 2 единицы. Страшно представить, что случится, исправь жуки эту оплошность в своих инстинктах. Они же тогда станут гораздо эффективнее. У меня никак не получалось понять назначение корабля. Балтамор учил летать на военных судах. Здесь же почти не было оружия. Для грузовика маловат трюм. На пассажирский лайнер не тянет, несмотря на обилие кают. По интерьеру тоже ничего не понятно. Все стены были одинакового серого цвета без обозначений, обстановка в жилых помещениях однотипная. Узкая кровать, выдвижной стол, шкаф, нужду справляли в общих туалетах, мылись там же в санитарных кабинках. Ни одного тела, никаких личных вещей или терминалов, жуки подчистую сожрали все улики. Наконец нам удалось добраться до лифтовой шахты. Кабинки рухнули от падения, тросы отсутствовали, но мы спокойно спустились с помощью магнитных ботинок. 2 этажами ниже попали в абсолютно пустой ангар без окон и дверей. Единственное слово, которое приходило на ум при его виде – просторно. «Ладно, я вообще не понимаю, что происходит», – призналась Фокси. «Моих товарищей мучили те же вопросы. Может, это корабль-призрак?» – нервно хохотнул Трой. «Блин, я в детстве обожал смотреть ужастики. Обычно, когда такой корабль падает на планету, его находят подростки и остаются на ночь. Дальше обычно все плохо. Теперь тоже нравится?» С ехидцей поинтересовалась Валькирия, которой хотелось отыграться за недавнюю перепалку. «Теперь жалею, что смотрел их», — ответил ей парень с серьезным лицом. Эльсика благоразумно сдержалась, не произнеся напрашивающуюся шутку. Сомнение разрешил Херцер, следивший за нашими передвижениями через интерфейс Легиона. «Вы на научном судне. Это блок содержания подопытных образцов. В стенах или потолке должны быть отверстия для уничтожения негодных материалов». После его слов Фокси сразу обнаружила крохотные вентиляционные отверстия. «Цезарь, посмотри». Трой замахал из другого конца помещения. «Здесь есть проход». Не теряя бдительности, Фокси по-прежнему контролировала пространство. Отряд собрался вокруг дырки в металлическом полу шириной примерно в метр. Неровные края указывали на работу многочисленных мелких челюстей. «Выглядит жутко подозрительно», — выразила Валькирия общее мнение. «Твою мать, а это что?» Эльсика молниеносным броском схватила за шкирку визжащую личинку. Тварь отчаянно извивалась, пытаясь вырваться из железной хватки. «Ха, не на ту напала. Очень странная миссия», — нахмурилась Рокси. «Она вообще не похожа на стандартную личинку. Ну да, ничего общего с привычными юхарами или как они теперь называются. Вытянутое белое тело лишено панциря, тонкие лапы не способны на прыжки, в крохотную пасть не влезет много биомассы». Кивнув Валькирии, повернулся к ней спиной. Неумолкающую тварь бросили в прикрепленный к спине контейнер. «За выполнение задания на поиску опытного образца вы получаете по 50 000 кредитов. Продолжайте миссию. Внимание! Помните о соглашении о неразглашении». «Странно, Почему не на командный счет? Фокси издала горестный вздох. Я превысила лимит. Теперь на налоги 80% уходит. Настоящий грабеж. А я думал, мне не повезло с моими 40. Посочувствовал ей Трой. Ничего нельзя поменять? Вообще, есть одна мысль. Фурсианка с Эльсикой заговорщицки переглянулись, обменявшись хитрыми улыбками. Потом расскажу. Ну что, прыгаем в дыру. Застрянем. Лучи наших фонарей выхватили сужающийся проход. У нас слишком большие оболочки. Рокси без слов поняла намек. Закатив глаза, она демонстративно сбросила с себя контейнер со снаряжением, удалившись в обратном направлении. Вернулась через полчаса. Мы как раз успели полностью исследовать доступные отсеки. Ничего интересного. Терминалы мертвы, все следы прежних хозяев уничтожены. Единственным следом по-прежнему оставалась дыра в полу научного отсека. Перешедшая в родное тело лалька в базовой броне полезла туда, подсвечивая дорогу мощным налобным фонарем. Вскоре мы услышали выстрелы тяжелого гаусс-пистолета. «Личинки, ничего серьезного», — доложила она прерывающимся голосом. Канал сбоил, мощности едва хватало для аудио, изображение вообще не транслировалось. Доползла до конца тоннеля. «Вы, дылды, все мои должники, твою мать, ребята, вам придется подождать. ПС, боевая машина кочевников». Глава 3. «Что у тебя там?» Мой вопрос остался без ответа, связь окончательно накрылась. Остальные уставились на меня в ожидании приказов. Я проверил Сагиттарию, Рокси туда не возвращалась, значит, жива. Окажись лалька в ловушке, ей ничего не помешает отдать оболочке приказ на самоликвидацию. Подождем. Подавая пример, сел прямо на пол. Приятно, когда тебе доверяют, споров с моим решением не возникло. Валькирия с Фокси отошли чуть в сторону, секретничая по персональной линии. Сунувшийся к ним Трой вернулся надувшимся, девочки вежливо попросили его не мешать. Хакер откровенно заскучал. «Цезарь, давай тоже что-нибудь обсудим, а то у них сплошная женская солидарность». Ткнул он меня в бок. «Устроим мужской клуб, чтобы девчонкам неповадно было. О чем бы ты хотел поговорить?» Не стал отказывать парню, а то еще почувствует себя обделенным. В конце концов, Трой свой, и у него гораздо меньше минусов в общении, чем у того же свина. Надеюсь, тот больше не полетит отдыхать на бордельную планету. «Ты сказал, что хочешь поставить меня командиром над новичками», — сразу определился хакер. «Планируешь расширение команды?» «Ну да». «Ты против?» «Пока я не понимаю, о чем он хочет сказать, лучше проявлять осторожность. Для руководителя важно правильно подбирать слова и не наломать дров на ровном месте. Наоборот, давно пора», — воскликнул парень. «Мы постоянно зашиваемся, слишком много дел, еще и задания нужно выполнять. Не представляю, что бы мы делали без роботов мелкой». «Да, нам с ней сильно повезло», — согласился с очевидным. Мы немного помолчали, Трой все мялся, боялся говорить в открытую. «В чем дело?» «Не бойся, я не кусаюсь». «Разве?» «Помню, у Фокси были очень характерные синяки на шее, когда она вышла из спальни», — ухмыльнулся он. «Это другое. Она сама попросила. Что-то связанное с ритуалами фурсианцев. Тебе бы почитать про их традиции, узнаешь много нового». Мне совсем не нравилась его улыбка. Неужели я невольно повторил ситуацию с кулоном Нууры? Вообще, я совсем о другом хотел спросить. Раз ты планируешь расширение, скажи, у новичков будут те же условия? Вся прибыль с миссии поровну между участниками? Нет, конечно, ответив, заметил ничем не прикрытое облегчение. Боялся, что все деньги с будущих заданий уйдут новичкам из-за их количества. «Да», — легко признался он. «Я немного поизучал другие команды, ты дал нам шоколадные условия. Когда рассказывал про них другим легионерам, они очень удивлялись и просились к нам. Обычно солдатам остается половина, и то в лучшем случае. Остальное уходит спонсорам, командирам». «Ну так вы и есть офицерский состав. Считай, прошли испытательный срок». «А можно я не буду командовать?» — спросил Трой с надеждой. «Не люблю это дело. Постараюсь не грузить тебя без нужды, но ты сам видишь, нам банально не хватает людей, на которых можно положиться. Ты ведь хорошо справился с борделем. Практические примеры похвала в комплекте должны помочь склонить его на свою сторону». «Это другое», — повторил Трой за мной с притворным возмущением. Переглянувшись, мы одновременно заржали, получив со стороны комментарий мальчишки. «Я не нес ответственности за чужие жизни в смысле успех миссии». «Зря так думаешь, тот бордель гораздо важнее отдельных заданий». Фридрих пообещал побриться налысо, если в первый же месяц он не принесет нам миллион. Представив себе занимательную картину, снова рассмеялся. И это пробный запуск. А теперь представь, сколько мы получим от заведения с полной загрузкой. Трой погрузился в размышления. Очевидно, он не задумывался о наших бизнесах в подобном ключе. Для легионеров важно проходить миссии, эффективно убивать жуков, не падать в рейтингах и не терять зрителей. По словам Фридриха, мало кто из наших всерьез занимался диверсификацией, владелец бара на Гладиусе, редкое исключение из правил. Это хорошо, нам проще конкурировать с обычными федератами, чем с коллегами. Делами заниматься вообще не вопрос, можешь на меня положиться. Я имел в виду, что не хочу командовать в миссиях. Пробовал себя в симуляторах, получил оценку D. Это же ниже нижнего. Будь на месте Троя Фокси, она бы непременно опустила ушки от расстройства. Скинь мне ссылку на симулятор, посмотрю, что за он. Хороший знак, Трой вышел за рамки обычного легионера, примеряя на себя разные роли. Хорошо, буду иметь в виду. Не все рождены командовать, этому вполне можно научиться. Может, позже я вас поднатаскаю, не нужно мне этого счастья. Лучше останусь простым исполнителем, ответил он поспешно, чуть отступив. Расскажешь, какие условия будут у новичков? У меня есть парочка знакомых, они бы с удовольствием к нам вступили. Сразу говорю, отбор планируется жестким и максимально честным, без мест для любимчиков. У Центурии складывается хорошая репутация, пусть так и останется. Вообще без проблем, но мне же нужно что-то им рассказывать, внес хакер дельное замечание. Я пока не задумывался про условия. Мы же не прямо сейчас откроем набор. Наверное, на миссиях с нашим обеспечением компенсация потерянного снаряжения и 50% от заработанного ими, раз это стандартная ставка. Со своих одиночных заданий пускай отдают десятину. Много раз говорил, что не могу позволить себе игры в благотворительность. Каждый новичок станет представителем нашей команды, а затем и клана. Им придется платить за право носить нашу эмблему. Ребятам я дал гораздо лучшие условия, поскольку они рискнули крупными суммами ради первой миссии на Ферратус-10. Сгори тогда Сагиттария в атмосфере или сбей нас общепенцы, плакали бы все вложения. Хорошую награду можно получить, пойдя на большой риск. Да уж, девушки правы, ты слишком добрый. Может, 20% за общие задания их и столько же с одиночных? Предложил хакер. Тогда к нам не пойдут хорошие игроки, в смысле легионеры. Думаешь, риск потерять командную репутацию того стоит? Тебе бы самому понравилось просто так отдавать пятую часть со всего заработанного, прищурился я, глядя на смутившегося парня. То-то же, о чем шепчетесь, мальчики? Весело поинтересовалась Валькирия. Они с Фокси наконец закончили секретничать, подключившись к общему каналу. Обе девушки коварно улыбались, будто задумали пакость мирового масштаба. От их хитрых взглядов у меня по спине пробежали мурашки. Да так, ничего особенного. Трой отмахнулся от них с равнодушным видом. Цезарь планирует расширить команду, я просил добавить побольше красивых цыпочек. Правильно, а то все ходишь бобылем, а ведь такой видный парень. Эльсика шутливо толкнула его кулаком в грудь. Пора прекращать твою счастливую жизнь холостяка. Фокси, мы же подберем ему хорошую девушку из новеньких. Обязательно, Вэл, и не одну. Минимум четверых. Поддакнула подруге фурсианка. Пусть страдает, а то чего он постоянно радуется. Слегка побледневший парень отступил к стене от надвигающихся на него девушек. У него внезапно получилось. Замаскированная дверь ушла в сторону. Он чуть было не врезался в застывшую с другой стороны Рокси. Лалька успела уйти в последний момент, ловким движением отправив хакера на задницу. «Что вы тут делаете?» – спросила она, с подозрением уставившись на хохочущих девушек. «Мое каменное лицо тоже не помогло понять происходящее. Почему не отвечаете на сообщение? Я себе чуть голос не сорвала, пытаясь до вас докричаться. Связи не было, ты зашла в экранированную зону. Поскольку ты не появилась на Сагиттарии, мы решили подождать тебя здесь. А, понятно. Пошли со мной. Я восстановила питание, но там все заперто. Нужно взломать терминал». Рокси добавила по нашему персональному каналу. «Там очень жутко. Давай ты пойдешь вперед. Хех, еще одна любительница ужастиков». Молча кивнул, первым шагнув в неизведанную область брошенного научного судна. Да уж, действительно жутковато. Стены, пол, потолок, все в пятнах засохшей крови. Личинки жрали экипаж очень неаккуратно, из-за чего осталось много следов. Возможно, твари были ошеломлены падением или здорово ослаблены. Наконец стали попадаться вещи, в основном элементы брони, неработающее оружие, пластиковые карточки с непонятными символами. Мы старательно собирали весь хлам для изучения системой. Иногда нам поступали указания подробно осмотреть понравившуюся ей вещь или попробовать сломать. Не знаю, что она там находила, нам не поступало комментариев. Ну и хлам. Валькирия подняла с земли практически целый пистолет, доставая наполовину заряженный магазин. Игольчатые боеприпасы. Да они и личинку не убьют. Броня не лучше, можно пальцем проткнуть. В подтверждение Фокси смяла нагрудную пластину, от нее оторвали большой кусок, прежде чем сочли несъедобный. Опять корпораты экономят на спичках, или не поняли, с чем имеют дело, вздохнул я. Думали, им хватит принятых мер предосторожности. Мы попали в научную зону с широким коридором, предназначенным для перевозки грузов. Лаборатории, склады, апартаменты для ученых и высокопоставленных офицеров. Их каюты были гораздо просторнее стандартных, мебели тоже больше. Отсутствие замков сыграло с обитателями дурную шутку. Некоторые двери пытались забаррикадировать или удерживать вручную, однако во всех случаях жуки играючи врывались внутрь. С другой стороны, если бы выжившим удалось закрыться в изолированных каютах, то это всего лишь отсрочило бы смерть, сделав ее более мучительной. «Интересно, удалось ли кому-то спастись?» – спросила Рокси, внимательно рассматривая очередное кровавое пятно. «Наверняка, прорыв произошел из одной точки, твари задержались, чтобы сожрать неудачников. Те, кому повезло оказаться подальше, наверняка добежали до флайеров. Я вдруг почувствовал осуждение. Капитан этого судна был полным идиотом. Не смог организовать нормальную систему безопасности с трехступенчатой защитой от возможных побегов, не подготовил охранников, не запасся нормальным оружием. Скорее всего, он сбежал сразу после падения вместе с офицерами, бросив экипаж на произвол судьбы. Ситуация немного прояснилась, когда мы достигли трюма. Там вдоль стен соорудили огромные клетки с трубками для подачи питательной смеси. В отличие от тех, где держали дриад, эти были энергетическими. В обычных случаях непреодолимая преграда, однако из-за крушения реактор автоматически отключился. Ничем не сдерживаемые жуки рванули наружу, по пути сожрав экипаж. Оценив размеры пустых цистерн с биоматерией, я издал тяжелый вздох. Объема более чем хватило на виденный нами красный рой. Осталось понять, кому вообще могло понадобиться разводить жуков. Нельзя позволить им избежать наказания. Я был готов лично отправиться на карательную миссию, даже за бесплатно. Пока мы блуждали по пустым коридорам и грузовым отсекам, Трой пытался взломать терминал, блокирующий гигантские бронированные ворота. Если я правильно представлял схему корабля, которую нам так и не удалось найти, они закрывали изолированный трюм размером с грузовой отсек Сагиттарии. Вообще, этот корабль превосходил нашу малышку во много раз, кочевники должны легко поместиться. Цезарь, начало была Рокси и тут же осеклась. Извини, привычка. В смысле Игорь, давай лучше здесь Цезарь, а там Игорь, чтобы не путаться, предложил я, получив в ответ гневное фырканье. Еще чего, я вообще первая стала называть тебя по имени, и теперь отказываться, все нормально, отмахнулась девушка. Точно, вы же живете вместе. Рокси в настоящем мире такая же заноза, не пожалел, что взял ее к себе. Влез в разговор Трой. Лалька мгновенно переключилась на шутливо вжавшего голову в плечи хакера. Это кто здесь заноза? Я тебе сейчас покажу. Цезарю показывай, я ни на что не претендую. В притворном ужасе Трой попытался прорваться через закрытые ворота, со всей силы забарабанив по черной поверхности. Помогите, здесь показывают. Следуя неслышной команде, механизм загудел, открывая небольшую щель, куда сразу юркнул ржущий хакер. Почти сразу послышались выстрелы, он наткнулся на жуков. Личинки, ничего серьезного, не расслабляйтесь. Кажется, у меня появилась новая любимая фраза. Отправив Валькирию в авангард, слегка задержался, останавливая Рокси. Что ты хотела сказать? Из головы вылетело. Рассердилась она. Ну я, блин, покажу Трою, он от меня не уйдет. Лалька сразу позабыла о гневе, едва увидела, что скрывалось за бронированными воротами. У меня тоже не нашлось слов для описания своих чувств, по крайней мере, цензурных.